Глава 17. Февраль 2024 года. 3 месяца до свадьбы. Поппи в каком-то смысле топталась на месте. Рин? Нет, Бэк. Она по-прежнему не знала, как его называть. К Рину она привыкла, а называть его Бэк, казалось, она не заслужила. Так вот, Рин Бэк отвергал все попытки Поппи с ним связаться, а она, в свою очередь, избегала столкновения с Джаспером. Поппи знала, что ведет себя как трусиха, и ей было ясно, что она испытывает к Бэку глубокие чувства. И в данный момент она не знала, что делать. Даже если сейчас она была готова признать, что любит другого, в чем смысл разрывать отношения с Джаспером, если тот, с кем она желает быть, больше не хочет иметь с ней дела? За несколько дней Поппи звонили и Астрид, и Феликс. Первая требовала, чтобы они с Джаспером поговорили. Второй — чтобы Поппи ввела его в курс дела. «Мы взяли паузу», — попыталась объяснить Поппи Феликсу. «Мне нужно кое о чем подумать». «О чем вообще думать, Поппи? У тебя всего пара месяцев до свадьбы. Сейчас, правда, подходящее время для этого?» «А когда будет более подходящее?» — с горечью спросила Поппи. «После свадьбы». Феликс надолго затих, а потом произнес: «Что мне сказать Джасперу? Он просто разбит, Поппи». Поппи не могла не разозлиться от того, как все вокруг переживали о Джаспере и о его чувствах. Их забота о его самочувствии только убедила ее в том, что если все закончится, никто не будет на ее стороне. «Скажи ему, что считаешь нужным», — выдавила Поппи и повесила трубку, прервав разговор с лучшим другом. Поппи знала, что срываться на Феликса неправильно, ведь именно она причинила Джасперу боль. Но она чувствовала, что больше не может контролировать свое постоянно меняющееся настроение. И если подбирать слова для описания ее самочувствия, беспомощность — вот главное, что она ощущала. В ее голове шла постоянная борьба, да и в сердце тоже, сказать по правде. Поппи пыталась научиться жить с тем, что она нужна тому, кого не любит, а еще с тем, как любить того, кому она больше не нужна. Помимо этой беспомощности, в разуме Поппи ежедневно курсировал миллион различных эмоций. Первое и главное — одиночество. И в этом точно нельзя было винить никого, кроме ее самой. И она скучала по Рину, который мог ее убедить или подбодрить. Когда одиночество становилось слишком невыносимым, приходило чувство вины за это одиночество. И Поппи просто хотелось свернуться в комочек, ведь она знала, что Рин, что Бэк просто себя защищал, и что она вообще не заслуживала его внимания, не то что романтических чувств. Возможно, самая странная эмоция, которую ощущала Поппи, и та, на которую, по ее мнению, она не имела права, — это злость. Вот она готова расплакаться, и вот она уже так зла на Бэка за то, что он не дал ей шанса высказаться, и поэтому отнял у нее единственный шанс быть с ним. Поппи так много раз пыталась ему дозвониться, что была уже уверена, что он ее заблокировал. Когда она приходила к нему, он ни разу не открыл. Ему однозначно не нужны были объяснения. Но если он любил ее, как утверждал, разве она не заслужила права на них? Поппи хотелось кричать от того, что сначала он признался ей в любви, а затем забрал свои слова обратно, отказавшись выслушать ее. Весь этот вихрь эмоций привел Поппи к неутешительному результату. Она не знала, что делать. Пытаться ли вернуть Бэка, даже если все столь безуспешно? Она знала, что у нее больше не было вариантов, ведь он не отвечал на стук в дверь и на телефонные звонки. Спасательным кругом выступило напоминание в Google календаре. Ее ожидала последняя примерка свадебного платья. Бэк должен там быть, а если и нет, то Стефани может, по крайней мере, попробовать поговорить с Бэком по ее просьбе. Честно говоря, Поппи побаивалась этой женщины, но если это был ее единственный шанс заставить Бэка ее выслушать, она проглотит свой страх и попросит помощи у Стефани. В день примерки Поппи специально приехала пораньше, чтобы увидеть Бэка. Как только она вошла в знакомую студию, то начала осматривать комнату, чтобы понять, здесь ли он. «Мисс Стивенс?» — холодно поприветствовала ее Стефани, взяв ее куртку и сумочку и передав их стажеру. «Привет», — нервно поздоровалась Поппи, переминаясь с ноги на ногу. «А ваше платье готово», — сказала Стефани и проводила Поппи в зону примерки, до того, как она успела вообще открыть рот и что-либо произнести. Поппи продолжала высматривать Бэка, хотя и знала, что это бессмысленно. Если бы он тут был, она бы знала. Его с его ростом и телосложением было сложно не заметить. Стефани выразительно посмотрела на Поппи, заметив, что она кого-то ищет, и раздраженно цокнула языком. Поппи знала, что могла просто спросить, где Бэк, и вопрос уже был готов сорваться с ее языка. Но Стефани распахнула занавес и жестом указала ей пройти в примерочную. «Давайте управимся максимально быстро». Поппи кивнула и закрыла занавес. Раздеваясь, она подумала, что легче будет спросить сейчас, когда она скрыта от очень нетактичных и грубых взглядов, которыми окидывала ее Стефани. «Стефани?» — начала Поппи, сняв блузку и бесцеремонно бросив ее на пол. «Вам помочь раздеться?» — нетерпеливо съязвила Стефани за занавесом. От одного только тона Поппи почувствовала себя дурой, что осмелилась заговорить, но в то же время понимала, что не может отступить. Поппи нахмурилась. «Нет, но...» «Давайте общаться по-деловому. Как вам, мисс Стивенс?» Сжав кулаки, Поппи глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, затем стянула джинсы и сняла их. Стефани знала, что ей было нужно, и пыталась осадить ее до того, как ей удастся задать вопрос. Но Поппи не собиралась сдаваться. «Мне просто интересно, где Бэк, Рин?» «Сегодня он не здесь», — отрезала Стефани. Поппи чувствовала, что ничего не добьется, если будет вести себя мило, поэтому, возможно, лучше всего было вести себя аналогично. «Ну, вообще-то он дизайнер платья, и ему следует быть здесь». «Он уже все закончил. Вам бесплатно досталось платье от Рина Адлера. Вы получили, что хотели. И не закатывайте истерику, мисс Стивенс», — произнесла Стефани, открыв занавес и увидев Поппи в одном нижнем белье, сжавшуюся под ее раздраженным взглядом. «Сейчас вы готовы?» Поппи изо всех сил пыталась не ответить Стефани таким же взглядом и начала надевать платье. «Чем таким важным он занят, что не мог присутствовать?» В голову Поппи пришла мысль, что, возможно, ей стоит сбавить обороты и не злить Стефани лишний раз. Если она слишком надавит на нее, шансы, что она захочет помочь ей связаться с Бэком, уменьшатся. «Он взял перерыв от работы. Его отец только умер, вы и сами прекрасно знаете». Стефани процедила сквозь зубы. Она туго затянула корсет вокруг Поппи и начала застегивать пуговицы на спине. Поппи ощутила, как в ее груди остается все меньше воздуха от того, что Стефани застегивала на ней платье совсем неосторожно, но смогла выдавить. «Вы говорили с ним?» «Да», — сказала Стефани. Она застегнула все пуговицы и не стала ничего больше сообщать. Затем Стефани развернула Поппи к зеркалу и отошла, положив руки на бедра. «Ну?» Когда Поппи увидела себя в зеркале, то не могла дышать. Бэк обещал ей, что она будет выглядеть как принцесса, но все оказалось не так. Всего один взгляд в зеркало, и Поппи поняла. Бэк превратил ее в богиню. Она помнила, что однажды он сказал ей, что она выглядит как богиня. Поппи прикоснулась к вышивке из кружева и жемчужин на корсете, разгладила шифоновые кружевные слои ткани на юбке и увидела в зеркале, что ее руки дрожат. Насколько же сильно Рин ее любил, что создал ей платье богини для свадьбы с другим. Поппи встретилась глазами со Стефани в зеркале и прочистила горло, пытаясь подавить слезы. «Не могли бы вы...» — начала Поппи в надежде, что Стефани теперь полегче воспримет идею помочь ей связаться с Бэком. «Поппи», — начала Стефани, впервые обратившись к ней по имени. «Для чего вы здесь?» «Я надеялась, что смогу с ним поговорить», — едва прошептала Поппи. Стефани припечатала ее взглядом к месту. «Нет». «Нет», — повторила Поппи, подняв бровь. «Вы примеряете платье на свадьбу?» — вскинула руки блондинка. «На вашу свадьбу с мужчиной, который не является Рином». Поппи затихла. «Это так. Но ведь это лишь часть истории. Теперь она знала, что не хочет выходить за Джаспера. Теперь она больше это не отрицала. Но теперь я не думаю, что буду выходить за него». «Вы не думаете?» — выпалила Стефани. Поппи передернула от яда, которым были наполнены слова Стефани, так как они ранили ее точно в цель. Поппи нужно, наконец, решиться. «В смысле, да, я не выхожу за него. Я просто еще не поговорила об этом с Бэком», — начала Поппи, но Стефани ее прервала. «Вам не кажется, что он заслуживает большего? Если вы расстаетесь с вашим женихом, так расставайтесь», — сказала Стефани, обойдя Поппи и начав расстегивать платье. «Если бы ваши чувства к Рину были серьезны, вы бы отменили процесс изготовления платья и все свадебные приготовления. Но вы этого не сделали и не сделаете». «Я не говорила такого. Но как я могу просто бросить все ради того, кто даже не хочет со мной разговаривать?» — заметила Поппи с ноткой отчаяния в голосе. «Просто если бы вы его любили, то не были бы с Джаспером. Если бы вы его любили, Вы бы порвали с Джаспером потому, что любите Рина, а не из-за того, что он сойдет за резервный фонд, способный вас поддержать. Если бы вы его любили, вы бы не играли ни с ним, ни с вашим женихом, если уж на то пошло». Все было не так уж просто. И даже Рин бы понял Поппи, если бы просто с ней поговорил. Для Стефани, возможно, это было расплюнуть, отменить свадьбу и смириться с одиночеством. Но Поппи была одна почти всю свою жизнь и боялась к этому вернуться. Что будет, если она отменит свадьбу, а Бек так и не захочет с ней говорить? У нее ничего и никого не останется. И это ее ужасало. И если бы она просто могла поговорить с Беком, заставить его понять, что прежде всего ей нужна его поддержка. «Просто оставьте его в покое, Поппи», — сказала Стефани. «Так поступать с ним нечестно, особенно учитывая, через что он проходит. Он заслуживает лучшего отношения, чем то, как вы с ним обходитесь. Я не могу больше наблюдать, как вы вертите им, а он просто терпеливо ждет, пока вы наиграетесь. Я не могу больше наблюдать, как все вокруг втаптывают его в грязь, при том, что он хороший человек. Если вы до сих пор не ушли от вашего жениха, вы и не уйдете, а я больше не могу оставаться в стороне и наблюдать, как вы обращаетесь с ним, будто с бродячим псом». «Я не обращаюсь с ним, как с псом», — пробормотала Поппи, сняв платье. «Вы ничего не знаете о наших отношениях». «Я знаю достаточно. Я знаю, что он настолько раздавлен тем, как вы к нему относитесь, что не может встать с постели и прийти на работу. Я знаю, что вы все еще не ушли от вашего жениха. Что еще мне нужно знать?» Поппи задумалась, были ли правдой слова Стефани. Мысль о том, что Беку так больно, что он так несчастен, практически разбила Поппи сердце. Она не желала думать, что это она его уничтожила, превратила в того, кто не может встать утром с постели, и все это тогда, когда он скорбит по отцу. Она правда была такой ужасной. Поппи жалела, что не была сильнее и не смогла понять, что провести с ним ночь было неправильно. Тогда он был столь уязвим, а она не могла дать ему все, что он заслуживал. Значит, не стоило давать ничего. И если бы Поппи переспала с ним до смерти Генри, возможно, все было бы иначе. Может быть, он бы ее выслушал, не прогнал. Может, у них был бы шанс. Поппи знала, как уход Генри повлиял на Бека. Она знала, как ему было важно исправить свои ошибки и заработать отцовское доверие и уважение. Поппи присутствовала при последнем разговоре отца и сына и знала, что Бек уже был сломлен, когда подошла к нему на похоронах. Единственным ее желанием было помочь Беку почувствовать себя лучше, позаботиться о нем, но все, что ей удалось, сделать все только хуже. Возможно, если бы она ничего не сказала, и если бы он позволил ей быть с ним на следующее утро, и если бы она ушла от Джаспера, ничего не попросив у Бека взамен, то он был бы в порядке. Боль от потери отца никогда не уйдет. Но, может, Поппи смогла бы вытянуть Бека из депрессии. Может, если бы она держала рот на замке и просто сказала ему, что любит его. Было слишком много «может» и «возможно». Но в одном Поппи была уверена — Бек не может прийти в себя из-за нее. Поппи сморгнула подступающие слезы. «Я не хотела причинить ему боль». «Ну, вы это сделали. И если бы вам было не наплевать, вы бы убрались к чертям». Стефани повесила платье на вешалку в чехле и передала его Поппи. «Отправляйтесь на вашу сказочную свадьбу и оставьте его навсегда, Поппи». Поппи кивнула и взяла платье, а затем вышла, зная, что Стефани была права. Сколько шансов Бек ей давал? Она могла уйти от Джаспера давным-давно, но не сделала этого, а вместо этого позволила себе влюбиться в Бека и позволила ему влюбиться в нее. И даже после этого она не смогла собраться с силами, чтобы сделать правильный выбор для себя, Бека и Джаспера. Она была трусихой, которая в конце концов погрузила все в хаос. Она хотела отправиться к Беку, упасть на колени и молить о прощении, но она его не заслуживала. Должно быть, она выглядела как сумасшедшая в глазах прохожих на улице, тех, кто пялился на нее из окон проезжавших мимо машин, тех, кто поворачивался, чтобы посмотреть на ее содрогавшуюся от рыданий спину. Вот она, взрослая женщина, со свадебным платьем в чехле, выплакивающая глаза, пока в них совсем не останется слез. На самом деле, дело было в Нью-Йорке, и здесь до обеда можно было увидеть и более странные картины. Но Поппи все равно чувствовала, будто распадается на части у всех на глазах. Она совершенно не знала, что делать. Бек дал ей понять, что все кончено, а Стефани убедила ее в этом. Как бы ей ни хотелось повлиять на него, она не заслуживала ни его самого, ни того, что он был готов ей дать. Хорошо, стоит ли ей выходить за Джаспера? Она вообще его любит? После Бека Поппи не была уверена, что когда-либо любила Джаспера. Взглянув на их отношения теперь, Поппи была почти уверена, что ее чувства к Джасперу никогда не были любовью. Она впервые встретила его на свадьбе Астрид и Феликса. Они встречались только 3 месяца перед тем, как связать себя узами брака, и хотя до свадьбы Поппи видела Астрид только 2-3 раз, нельзя было отрицать, что ее лучший друг ее просто обожал. Астрид и Феликс просто были созданы друг для друга. Даже если Поппи казалось, что их отношения развиваются слишком быстро, она никогда еще не видела своего друга таким счастливым. Поэтому дала свое благословение и пришла на небольшую церемонию, которую они устроили. Астрид представила Джаспера и Поппи друг другу и с радостью отправила их танцевать вдвоем, хотя Поппи ненавидела танцевать у всех на виду. Но Джаспер был очаровательным и забавным, и когда он позвал ее на свидание, Поппи согласилась. У Феликса впереди была своя жизнь, хотя в последние 5 лет он был единственным близким человеком для Поппи. Теперь и ей нужно было двигаться вперед, на новую ступеньку, чтобы не остаться позади. Встречаться с Джаспером было легко. Он был терпеливым, смешным, всегда говорил правильные вещи. Он не требовал от Поппи всего ее времени и внимания. Он был хорошим другом, хорошо целовался, хорошим выбором, чтобы лишиться с ним девственности. Поппи была счастлива с Джаспером. С ним впервые в жизни она чувствовала, что о ней заботятся, что ее желают и любят. Все то, что до встречи с ним она не ощущала. Поэтому, когда он попросил ее выйти за него замуж, ответ было дать легко. Поппи всю свою жизнь ждала тех ощущений, которые ей давал Джаспер, и ей никогда не приходило в голову, что она заслуживала большего. Поппи не осознавала, что он ее не любил такой, какая она есть, и не видела этого, пока не встретила Бека. Все способы, которыми Джаспер ее унижал, стали ей очевидны. Поппи не владела манерами поведения за столом, не знала, как общаться с коллегами Джаспера, не могла понять, почему выходить к завтраку в пижаме было неприемлемо. Поппи не провела детство в квартире на Манхэттене стоимостью $5 миллионов, и ей не нужны были все эти навыки, чтобы выжить. Для Джаспера все эти пробелы в воспитании были недостатками, неприемлемыми и подлежащими обязательному исправлению. Джаспер не интересовался ее работой. Он даже ни разу не спросил, почему она захотела стать архитектором, в отличие от Бека. Он относился к этому как к способу провести время до появления богатого мужа, с которым можно осесть и завести детей. Все, что ему нужно было от нее, чтобы она просто соглашалась с ним. То, что было лучше для Поппи, его не волновало. Несмотря на свои беспорядочные мысли, каким-то образом Поппи смогла поймать такси и вернуться в квартиру. Пытаясь в одной руке удержать свадебное платье, а другой — рыться в сумочке в поисках ключей, она не заметила стоящую у двери фигуру — Поппи. Ошарашенная, Поппи подняла голову и увидела глаза Джаспера. Сложно было не заметить, насколько разбитым он выглядел. Даже после секса или сразу с утра он всегда был собран. Но сейчас он был в неглаженной рубашке, его волосы были взлохмачены, будто он целый день ерошил их руками, а темные круги под глазами были видны даже с конца коридора. Лицо Джаспера расслабилось, когда он увидел то, что было в руках Поппи, и быстро подошел к ней, взяв платье. «Мы можем поговорить?» Поппи не знала, в состоянии ли она для этого, но, возможно, лучше всего было сейчас совсем покончить. «Хорошо», — согласилась она охрипшим голосом. Поппи открыла дверь и впустила Джаспера, наблюдая, как он раскладывает платье на кровати. «Ты его забрала?» — кивнул он на платье. Его голос сиял оптимизмом. Поппи кивнула, не прояснив, что единственное, ради чего она отправилась за платьем, чтобы увидеть Бека. Она поставила сумочку, прошла к дивану и упала на него. Джаспер подошел и сел рядом, но чуть поодаль, и спросил. «Значит ли это, что свадьба по-прежнему в силе, Поппи?» Поппи передернула. Она смотрела на свои колени и пыталась сдержать слезы. Возможно, этого она и заслуживала. Эдакую недолюбовь. «Что я сделал?» — спрашивал Джаспер, протянув руку, чтобы прикоснуться к Поппи. «Скажи мне, я все исправлю». Поппи нахмурилась, смотря туда же, куда и Джаспер, и теребя обручальное кольцо на пальце. «Я не знаю», — прошептала она. «Дело в Беке?» — спросил Джаспер напрямую, наконец затронув очевидную проблему. Он бы был полным дураком, если бы не заподозрил, что между ними что-то происходит. Поппи судорожно вздохнула, так как ответ на его вопрос был непростым. «Дело не только в Бекке». Джаспер сжал челюсть и выпустил руку Поппи, впервые заметив, что она назвала его Бэком, а не Рином. «Ты спала с ним?» Поппи не ответила. Она сложила руки на коленях, но, должно быть, чувство вины, пожиравшее ее изнутри, отразилось на ее лице. «Мне жаль». Вот все, что она сказала. Сейчас уже Джаспер замолк. Поппи знала, что он злится, его гнев волнами исходил от него, и Поппи задумалась, не в первый ли раз Джаспер завидует Бекку, а не наоборот. Некоторое время она размышляла, пока длилась тишина, но, наконец, Джаспер заговорил. «Как долго это все происходит, Поппи?» Поппи прочистила горло и искоса взглянула на Джаспера. «Только после похорон Генри. С тех пор я его не видела». Поппи подумала, что, может, это смягчит удар. Она могла бы рассказать о поцелуях в загородном доме в июле, о всех других поцелуях, что случились с тех пор, о том, что они делали в старой спальне Бека в доме Лены. Но это все было неважно. Теперь Джаспер знал, что она спала с Беком, и этого было достаточно, достаточно мучительно. «Итак, все это из-за того, что тебе стыдно из-за своей измены?» — продолжил Джаспер с ноткой жесткости в голосе. «Нет», — покачала головой Поппи. «Ты вообще не услышал ничего из того, что я сказала до этого, Джаспер? Частично из-за того, что я не была уверена в наших отношениях. Мы никогда ни о чем не говорили. Я не хочу жить в твоей квартире на Манхэттене, Джаспер. Мне там не нравится. И я не хочу увольняться. И я не хочу сразу заводить детей. И я не знаю, когда захочу. Мы никогда об этом не говорили, и вот ты заявляешь, что сразу после свадьбы я должна начать плодиться без остановки». Казалось, Джаспер начал осознавать. Он кивал, слушая объяснение Поппи, а потом повернулся к ней и спросил. «А что еще?» «Что?» Поппи взглянула на Джаспера. Их взгляды встретились впервые с момента их встречи в коридоре. «Ты сказала, что все из-за того, что частично ты не была уверена в наших отношениях. А что еще?» — наседал Джаспер. Поппи отвела взгляд и посмотрела в окно, кусая нижнюю губу. Она понаблюдала, как мимо проехал велосипедист, а затем тихо произнесла. «Частично я не была уверена в своих отношениях с Беком». Джаспер ничего на это не ответил, а Поппи слишком боялась посмотреть ему в лицо, когда он тоже повернулся к окну. С неба сорвались несколько снежинок. Джаспер спросил. «А теперь ты уверена?» Поппи кивнула. На ее глаза накатили слезы. «Да». Она знала, что с Беком все кончено, и было очень больно. Она не могла достучаться до него, чтобы он выслушал ее или увиделся с ней. Но даже если бы это удалось, Поппи знала, что недостойна его. Она не доверяла самой себе. Она не могла утверждать, что снова не сделает ему больно, потому что постоянно все делала не так. И со стороны Бека было верно ей не доверять. «Все кончено». Джаспер прочистил горло. «Тогда ты все еще хочешь выйти за меня?» Поппи резко повернула голову к нему, но Джаспер все еще смотрел в окно. Кадык перекатывался в его глотке, будто бы он пытался проглотить свои чувства. «Что?» «Мы все еще можем пожениться». Джаспер посмотрел на нее с мрачным, но искренним лицом. Он никогда еще так на нее не смотрел. Так уязвимо. «Ты все еще хочешь на мне жениться?» — спросила Поппи, нахмурив брови. «Если ты не против», — ответил Джаспер и снова начал усиленно смотреть в окно. Снег уже начал скапливаться на тротуарах и ветвях деревьев. «Хорошо», — прохрипела Поппи и тоже обратила свое внимание на улицу. Джаспер мог говорить Поппи неприятные вещи. Она сомневалась, что он любит ее так же всецело, как Бек. Он никогда ее не поддержит, не станет жилеткой, в которую можно выплакаться, не обнимет тогда, когда она не станет об этом просить. А Поппи в ответ будет для Джаспера ежедневным напоминанием о том, что они делали с Беком. Он все время будет подозревать и знать, что она не любит его так же глубоко, как другого мужчину. И Поппи выйдет за Джаспера, потому что именно такую жизнь она заслуживает.